Глава 13. По дороге к дому думаю, куда вложить 3 свободных очка способностей. Не скажу, что вариантов дофига. Система как была с купердяйкой, так ей и осталась. Но ошибиться все равно боюсь. Это первые 10 уровней взять легко. Так что выбирай с умом, обратно не отыграешь. Совершенно точно 2 очка пойдут на лазерный резак. Столько нужно, чтобы поднять его со 2-го ранга до 3-го. В условиях скоротечности моих боев резак нужно прокачивать. Это коню понятно. А вот что делать с оставшимся очком? Придержать и подкопить? Чтобы дальше качать резак до 4-го ранга, уже не 2 очка понадобятся, а все 4. Стоит ли упираться в прокачку одного только резака? У меня ведь еще одна особая способность имеется — клык вампа. Так, а что мне сулит клык вампа? Ну, тут есть варианты, но все какие-то с уклоном в медицину. А где я и где медицина? Вот, скажем, доктора дают клятву не навредить. Судя по поведению моих соплеменников-вампов, эта клятва превратилась для них в доминирующее мировоззрение, чуть не христианский догмат, что предписывает, если тебе дали в морду, подставляй ее дальше, а вой супостат устыдится, ну или устанет на худой конец. Уж лучше кодекс самурая, который учит из всех путей выбирать тот, что ведет к смерти. Хотя и это не мое. Лично я из всех путей предпочту тот, что ведет к смерти пациента. Потому как берусь лечить неохотно, и только тех, кому череп жмет. Не по пути мне при такой-то личной философии ни с медициной, ни с самураями. Но, блин, не ночной же зрением не прокачивать. Я же искать черных кошек в темных комнатах не собираюсь. А, кстати, к слову о зрении. Что-то попадалось мне среди прочих медицинско-диагностических вариантов. Где это? Ага, вот. Видение ауры. Открываю описание. Читаю. Видение ауры позволяет видеть ауру существ на расстоянии до 5 метров за любыми преградами. Требование. Клык вампа 2. А ведь это ж то, что нужно. Это ж гораздо лучше ночного зрения. Фактически рентген. Скрипуны засранцы взяли моду вылетать прямо из стен. А с такой способностью я их и сквозь стены увижу. Однозначно беру. Вкладывая очко в клык вампа, в активированном меню кликаю способность «Видение ауры». Подтверждаю выбор. Теперь я иду мимо жилых домов и с непривычки таращусь на ауры жильцов прямо сквозь стены, мать. И вижу прекрасно. Кто еще дрыхнет в постельках? У тех аура ровная, неяркая. Кто кофеем заправляется перед трудовым днем? Тут уже аура ярче и подвижней. А кто и повеселее чем занимается? И кто бы знал, что во время утреннего секса ауры так полыхают. Какая клевая способность. Мне теперь хоть шпионить, хоть хаты обносить. Эх, почему нет способности по поиску ухоронок и тайников? В раз бы обогатился. Хотя вряд ли. Наличность нынче не в ходу. Все платежи через систему. А иные ценные вещи народ скорее в инвентарях носит. Из инвентаря фиг, что украдешь. И все же приобретения ценные. Вот еще в дом не зашел, а уже вижу. Ребята за столом сидят, чаи гоняют. По ауре личность определить не могу, но и так догадываюсь. Во главе стола, само собой, сидит сад. У плиты кипятит что-то не иначе луна. Юб с меркой, как всегда, рядышком в обнимочку. Так-то я, чего греха таить, надеялся, что они уже разошлись по комнатам отсыпаться. Но они расходятся. Догадываюсь, меня ждут. Разговор будут со мной вести. О том, как мы дальше будем сосуществовать. Ладно, че? Назрел такой разговор. Решительно открываю входную дверь. «Привет всем!» — жизнерадостно сообщаю с порога. «Как? Смена прошла?» «Рутина, Вик. О, 10-й уровень взял. Чай будешь?» «Так». Осаживает всех сад, шлепая ладошкой по столешнице. Легонько так шлепая. Но люди вокруг интеллигентные, тонкого понимания, замолкают сразу. Уставляются на сата. Я тоже уставляюсь на сата. «Вик». 10-й уровень — это здорово. Вижу, ты в плечах раздался. Нарастил мышечную массу. И я тебя понимаю как мужчину. О как! Меня как мужчину понимают. Становится любопытно. Слушаю дальше. Вик, пойми, я не вправе лезть к тебе с советами, — продолжает сад, показывая сморщенным видом, что говорить со мной так ему не хочется, но приходится. Посмотри хоть немного на перспективу. А чё? Я как та стрекоза, живу одним днем? Хрен знат. Наверное, мудрому сату виднее. Высказывая ответный вид, мол, готов внимать, сад не разочаровывает, сад дальше вещает. Ты взял 10 уровней, Вик, и, я так понимаю, все свободные очки вложил в телесную крепость. «Извини за прямоту, но не думал, что тебя так заботит твой внешний вид. Это глупо, Вик. Ты понимаешь? Все вложить в крепость тела — это как взять большой тяжелый внедорожник со слабосильным движком от малолитражки и маленьким топливным баком. Надеюсь, такая аналогия тебе понятна?» Я внутренне посмеиваюсь. Аналогию Сат подобрал удачную. И ведь действительно, в глазах Сата я вложился именно в телесную крепость, просто потому что окреп настолько, что в глаза бросается. «А может, я на тренажерах прокачался?» Говорю подначки ради. Но Сат шутки в моих словах не усматривает. «Да брось, Вик!» — Сат кривится. «Мы немножко подыграли твоему честолюбию, но, вижу, зря, только усугубили. На тренажерах силовые характеристики поднять невозможно, и ты сам это знаешь». Мне все труднее сдерживать рвущийся из меня смех, особенно глядя на сверхозабоченную физиономию Сата. Так-то я его понимаю. Я в его глазах, как тот качок на анаболиках, посвятивший жизнь наращиванию мышц ради самих мышц. Но смех смехом, а цирк пора заканчивать. Пора просветить ребят, показать свои статы, а то ведь реально видят во мне недоумка. Однако Сат разошелся. Вставить слово не дает. Продолжает меня укорять, как напрудившего щенка. «Вот ты, Вик, вероятно, себя героем чувствуешь. Думаешь, мы скоты терпеливые, а ты хозяин каменных джунглей. Мы и твари дрожащие, а ты право имеешь». А вот сейчас не до смеха стало, вот это обидно было. Но почему интеллигентных людей так заносит по жизни? Не могут они обойтись без достоевщины. Но я молчу, пусть Сад доскажет все, что про меня думает. А на деле, Вик, ты не понимаешь простых вещей. Ты не потянешь против гвоздя. Гвоздь весь город в руках держит. А ты мало что сам сгинешь. Еще подросткам этим головы задурил. Сколотить ватагу из малолетних балбесов. Это же смешно, Вик. Теперь у меня совсем пропало желание что-либо объяснять. Мои объяснения сейчас будут восприниматься как оправдание. Нет уж, проходили. Только начни оправдываться, потом по жизни будешь виноватым ходить. «А при чем тут гвоздь?» — спрашиваю. «Когда это я гвоздю дорогу перешел?» Сад хмурится и шумно отхлебывает чай, вместо него отвечает Юб. «Сегодня в приемный покой приходили люди из профсоюза. Замечания нам делали, мол, почему это наш сотрудник не на рабочем месте, мол, почему это он в рабочее время по кабакам шарится?» Луна подошла со спины к сидящему на стуле Сату и положила ему ладони на плечи. «Вик, не обижайся на Сата, он тут наговорил тебе. Сат всегда слишком бурно реагирует, когда гвозди начинают из себя строить». «Ага, попы земные», — подхватывает Мерка, — «а Сат бесится». «Да не бешусь я», — расстроенно возражает Сат. Похоже, весь боевой пыл он уже выпустил. Под пальцами Луны плечи его утратили напряжение, а сам он сразу как-то поник. «Ну да, теперь понимаю». Посреди смены приперлись ребятки из профсоюза и опять принародно Сата унижали, так сказать, на место ставили. А крайний, само собой, Витя. Не, правильно, что я не стал ничего объяснять. В сущности, это ерунда, а не проблема. А Сат уже Федора Михайловича в суе поминает. Слушай, Сат, стараюсь говорить ровно, без сердца. За свои поступки оправдываться не собираюсь, но подставлять вас не хочу. У меня и раньше не было желания санитаром работать. Сегодня же схожу и уволюсь. — Ты все не так понял, Вик, — морщится Сад. Похоже, и сам уже не рад, что затеял этот разговор. Тебя никто не гонит. Я пытаюсь донести до тебя простую мысль, что бегать ночами по городу и скрипунов резать — это путь в никуда. — А, по-моему, это твой путь в никуда. Вот достал меня сдерживаться, раз уж взялся Сад говорить откровенно, так и быть, я тоже скажу, что думаю. С этой вашей работы в приемном покое ни опыта, ни денег, ни репутации. А для охоты на скрипунов вам, посчитай, самой природой всем обеспечены. Один только иммунитет к мутациям чего стоит. Вы давно могли стать самой эффективной бригадой, профилактической бригадой, если такая терминология тебе больше по душе. Очищали бы город от скрипунов, польза была бы не меньше. Не имею склонности бегать ночами по подворотням. Скидывается Сад и раздувает ноздри, как старый контуженный боевой конь, спутавший чахоточный кашель с барабанным боем. Я посвятил свою жизнь медицине, и менять ее не собираюсь. А ты, Вик, поступай, как знаешь. Мы тебя прикроем. Просто показывайся вечером в приемном покое, чтобы соглядатые из гвоздя видели, что ты ходишь на работу. Сад встает из-за стола и уходит наверх в спальню. Юб с Меркой поднимаются следом и запираются у себя. Я тоже хотел уйти, но Луна чуть ли не силой усадила и начала кормить. «Слушай, мы остались вдвоем», — она сидит за столом напротив, подперев подбородок кулачком. «Сад ведь не прав, да? Что ты все очки вложил в телесную крепость?» «Не прав», — киваю сдержанно. Я вложил все очки в ЭПНу. Так что ты действительно поднял силу на тренажерах? Не совсем. Я вернулся с минус третьего мира, сохранив всего 8% силы. На тренажерах я просто восстанавливаю то, что уже имел раньше. И сколько у тебя? Сейчас двадцатки, полный потенциал по 25 во всех четырех характеристиках. Солидно. Луна качает головой. Она удивлена. Но рассказывать Сату ты об этом не хочешь. Да я собирался. Только что собирался, честно. А потом разговор куда-то не туда пошел. Ну и правильно, что не рассказал. Поддерживает меня Луна. Даже скажи ты Сату про свою реальную силу, ничего бы не изменилось. Он видит в тебе хирурга и не хочет видеть никого другого. Вот и я так думаю. Ладно, пойду отсыпаться. Вик, а ты ночью охотился на скрипунов? Спрашивает Луна. Заинтересованно так спрашивает. Прямо напрашивается догадка, что в отличие от Сата, она свою жизнь медицине посвящать не собирается. Да, отвечаю осторожно. А что? Да так, просто любопытно. Луна замолкает, а я еще жду несколько секунд, но по ее сжатым губам вижу, что больше она ничего не скажет. Да и ладно. Пусть думает. Решимости набирается. Мне пока и так в команде балласта хватает. Благодарю Луну за завтрак и отправляюсь к себе. Мне тоже отоспаться надо. Проспал 4 часа, не больше. Раскрыл глаза с мыслью, что до вечера времени много. Но я, черт возьми, отлично отдохнул и выспался. Валяться в кровати желания нет. Умылся, спустился в пустую столовую. Луна, наверное, еще спит. Можно заварить себе чаю. Но лысым чаем сыт не будешь, а лезть в холодильник не хочу. После сегодняшнего разговора с Сатом неловко мне хозяйничать и шарить по полкам. И раньше не было у меня ощущения семейной общности и бюджетного единства. А теперь уверен, что и не появится. Может, не чужой я в этом доме, но своим себя тоже не чувствую. В конце концов, за ночную зачистку данжа система мне отсыпала от щедрот старухи и процентщицы. Пожрать на стороне денег хватит. Выхожу из дома, иду по проспекту прогулочным шагом, высматриваю заведение общепита. Ничего такого, что вызвало бы внутреннее доверие, не попадается. Зато попадается вход в метро. Гляжу на деловито спешащих, входящих и выходящих через стеклянные двери, и появляется ностальгическое желание прокатиться. У турникета даю согласие на списание монеты и встаю на эскалатор. А почему у меня вместо 300 с небольшим монет на счету на 200 меньше? Вызываю интерфейс, журнал, просматриваю, тихонько ругаюсь. Мишка и Люта не только мой опыт попилили, еще по 100 монет на них перечислено. Тип распределения опыта и ресурсов в команде поровну. Желаете изменить настройки? Кривлюсь, но настройки не меняю. Не хочу выглядеть жлобом и жадиной из-за сраных 200. Захожу в поезд, привычно берусь за поручень, упираясь ступнями в пол, когда тот трогается, и берет разгон. Любопытно. А если котяра подкинет Мишке на карманы расходы, эти деньги тоже автоматически распределятся на всю группу? Пока еду, гоняю мысль о финансовой системе системы. Ведь все бабло системное. Как система регулирует объем денежной массы? У нее есть свой центробанк? Сомневаюсь. Скорее, какой-нибудь системный алгоритм. Раз система подкинула мне монет за чистку данжа, значит, в целом она постоянно вливает средства в общий денежный оборот. А значит, количество системных монет во Вселенной постоянно растет. Впрочем, не только растет. Вот если почил некий член профсоюза, то куса скрипуна. Куда деваются монеты с его личного счета? Не стало товарища, не стало его денег. Хотя, может, наследникам как-то передаются? Как мало я знаю о мире, и что обидно, оставаясь в команде Сата и не узнаю ничего. Что я видел за эти дни? Дом, приемный покой, работа. Снова дом, приемный покой, работа. Не, я понимаю, именно так проходит жизнь большинства, но душа все равно противится. На остановке большая часть пассажиров повалила на выход, и я поддался стадному чувству, тоже вышел из вагона. Типа накатался. С толпой поднялся на поверхность, народ деловито по таракани быстро рассосался, а я остался у выхода из метро вертеть башкой. И вот что я здесь вышел? Взгляд зацепился за вывеску орочей забегаловки. Сойдет, я ж пожрать хотел. Место в самый раз. Захожу. Ничего так, прилично. На столиках белые скатерти, официанты опрятные, публика приличная, подвешенный на стенке плоский телевизор транслирует музыкальный клип. Телевизор? Нет, конечно, что-то вроде маговизора. Но я все равно впечатлен. Выцеливаю свободный столик, прохожу, сажусь. Возле меня тут же возникает улыбчивый официант, кладет передо мной меню. Да, очень даже улыбчивый. Настолько, что сразу видно, верхние клыки у него подпилены. Ну а что? Это даже похвально. Не всем нравятся вытарчивающие из-под губы клыки. Делаю заказ. Официант дает обещание скоро вернуться и уматывается скоростью Карлсона. Ему бы еще моторчик на копчик для полноты образа. В ожидании заказа осматриваюсь. Однозначно, мне нравится это общество мирного сосуществования рас. За соседним столиком откушивает компания, состоящая из гнома, гоблина и демона. В магоящике поет женское трио из эльфийки, арчанки и хоббитки. Официант не соврал. Вернулся через 5 минут, выставил на стол заказанное мною рагу по орочи, эльфийский салат, косарь и кружку темного гномьего пива. Потираю руки, я голодал. Но официант трется возле меня и не уходит. Может, теперь порядки такие? За еду нужно платить вперед? Перечисляю на счет заведения сумму по чеку, но официант продолжает маячить за моим плечом. «Что-то не так?» — уточняю. «Имеется в наличии», — туманно сообщает официант, преданно заглядывая мне в глаза. «Что в наличии?» «Мне пока нифига не понятно». «Ну, шоркнуться можно». «Ах, шоркнуться! Теперь понимаю. И сколько?» «Не, баловаться наркотой не собираюсь, просто хочу уяснить уровень цен». 75 всего». «Спасибо, не надо». «Только для своих 70». Официант прилипчив, как августовская муха. «Дай мне пожрать спокойно». Начинаю выходить из себя. «Какая нервная полунежить!» Официант с подпиленными верхними клыками передергивает плечами, будто оскорблен в лучших чувствах, и, наконец, отчаливает. «Шоркнуться! Мля, дожили!» Официанты в открытую наркоту толкают. Еще полунежитью обозвал. Весь настрой испоганил. А еще 5 минут назад я чувствовал себя частью благополучного, толерантного общества. Ладно, хоть жратва вкусная и пиво отменное. Настроение немного выправилось, но чаевых оставлять не стал.